Да. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Я из Министерства определения. Чего-чего? Из Министерства определения вас беспокоит. Дело в том, Министерство какое что... деление? Да, из Комитета определения. Дело в том, что вы украли презервативы у японского деда. Опять начинается. А начинается. А что С начинается? детства, да? Да, начинается. Что? У вас Да, что, что как, вы начинается с детства? вообще с головой вообще никак, да, не дружится? Обворовываете А старого что? пенсионера, фронтовика, не стыдно? А, начинаю. Я поняла, что вы откуда вы звоните. Ну да, дальше что? Да. Ну Вот да, дальше почему что? вы Ну так позвонили? откуда мы звоним? А вот вы откуда звоните? Ну вот я вас спрашиваю, говорите, вы определили, откуда мы Вот звоним. вы мне скажите, откуда вы звоните? От него? В данный момент я звоню с В эти автомата, вопросы. с телефонного автомата. Скажи, А что от зачем него вы звоните звонить? с телефона автомата? И что? Вам что, делать нечего? Зачем украли? Вам Мы проводим место расследование. зависти. Мы проводим расследование. И Да проводите, проводите. половину куска Я вам шняги же положили ему в объясняю. ящик. Хватит выступать. Если тебе нечего делать, молодой человек или старый, сходи где-нибудь на улицу и поболтай язычком. А подрочить можно на вас? Скажи, что ты у деда находишься. Надо позже звонить и говорить. Тихо. Все, она слилась.